шальной. В шикарных платьях весь женский пол. В банкетном зале накрытый стол. Одну девчонку все 10 лет любил от сердца простой сюжет. Портфель носил ей я по утрам, сирень дарил ей по вечерам. Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой. И теперь там ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой. И теперь там ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Сегодня праздник, все собрались. Нас педагоги проводят в жизнь. Директор вручит всем аттестат. И до рассвета пойдем гулять. Я в непонятках, что ты с другим. И каждый танец танцуешь с ним. А ревность водкой не заглушить. И тут я начал его лечить. Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой. И теперь там ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой. И теперь там ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Аттестат